185. Так или иначе воспринимают все, но степени восприятия различаются. Восприятие идет через ауру, ее надо держать чистой, чтобы могла она созвучать соответственно. Есть люди, по отношению к которым никто не позволит себе неуместные шутки или понебратства. Почему? Люди чувствуют излучение их ауры, то есть прекрасно воспринимают ее характер. Такая восприимчивость проявляется во многом. Один человек может оживить собрание людей или, наоборот, внести тоску и уныние. Хороший оратор быстро овладевает толпой, и слушатели ощущают идущие от него волны воздействия. При встрече люди протягивают щупальца своих излучений и моментально чувствуют тональность собеседника. Много таких неукладываемых в слова восприятий. Получают люди сигналы и многое ощущают, но отчеты себе не отдают и не хотят разобраться в том, что очевидно и что принадлежит к восприятиям тонким. Когда нам что-либо неприятно в людях, восприняты не слова произносимые, но излучение ауры, направленной к нам от человека, на которого часто болезненно реагирует наша аура. Вот на это отрицательное воздействие чужой ауры и требуется выработать иммунитет. Защитную оболочку надо иметь в момент воздействия, окружив себя стеною непроницаемых излучений. Так снова приходим к вопросу о заградительной сети, ее надо держать в полном порядке. Как правило, за ее пределы нельзя пускать никого. Для чего питать кого бы то ни было внутренними слоями своих излучений, когда малейшее неуравновесие этого человека тотчас же болезненно отразится на собственной ауре, ведь уравновешенных людей так мало? Спокойствие можно утвердить в пределах сферы своей заградительной сети, но допустить в них постороннего, значит отдать себя во власть его случайных настроений. Вопрос об охране своей индивидуальности очень сложен. Надо и людям уметь помочь, и не отдать себя на растерзание. Оградиться от людских воздействий необходимо, иначе разорвут. Но нужно сердечно встретить каждую боль ближнего к нам обращенную, и тут тоже золотая середина. При неосмотрительности очень легко упасть в яму чужого отчаяния, уныния и безысходности. Но помощь не в этом заключается, а в том, чтобы, не пустив внутрь, поднять до себя. Настороженность и зоркость постоянные усиливают четкость заградительной сети, а дозорное сердце приводит ее в рабочее состояние. Нельзя доверяться настроениям человеческим и на них полагаться. Лучше помнить, что испытанных друзей необычайно мало, и что лишь одиночеству ничто не изменит. Одиночество — это удел великого служения. Все великие испытания проводятся в одиночестве и индивидуально. И карма, даже общая, все же изживается каждым по сознанию, то есть тоже индивидуально. Так оно и должно быть. Иначе как же сохранить и оградить индивидуальный внутренний мир человека в его эволюционной селекционирующие обособленности. На индивидуальной сущности духа монады построен весь космос. Нет двух предметов схожих, ни двух сознаний, и даже листьев одного дерева. Для лучшей защиты себя не мысли охранять надо, но чувства. Для этого, выражая мысль словами, обращенными к людям, надо освободить ее от чувства с ней связанного. Это должно касаться прежде всего чувств личных. Выражая свои личные чувства или эмоции, отдаем себя во власть тому, кто их замечает, принимая в свое сознание наш образ в момент уявления его внутреннего состояния. Врата мира личных внутренних эмоций и переживаний должны быть всегда закрыты. Отделить мысли от личных переживаний — задача нелегкая. Это связано с обузданием астрала. Контроль уявляется всегда, и наедине, и при соприкосновении с людьми, особенно с близкими, ибо с людьми чужими его легче осуществлять. Самоконтроль и сдержанность чувств и эмоций — необходимая ступень ученичества. Одних учит жизнь, другие сами себя учат. Сам себя ведущий освобождается от контроля внешними обстоятельствами. Раб вечно помыкаем всем и всеми. Собой овладевший идет по пути учителя. Зову к утверждению власти над собой. Ее утверждающих веду дальше.